Через канал духовной связи до меня донесся бушующий шторм захлестнувших Шиссери ярких ощущений и эмоций, которые он то ли не смог от меня скрыть, то ли не захотел. Больше всего, казалось, будто это я только что проглотил ядро души Эфрита, обжигающе горячее, безумно вкусное, жиденькое, питательное, а уж насколько полезное, не передать словами. От содержащейся в нем силы меня буквально затопило волной обжигающей, наэлектризованной крови, разбежавшейся по всему телу, бросая из крайности в крайность, то в жар, то в холод. Честно говоря, с самого начала всерьез опасался, что не справлюсь, поскольку меня до этого уже хорошенько опустошили, там на перекрестке. Резервы энергии просто не успели наполниться живительным эфиром, поэтому рассчитывал на долгую, тяжелую, упорную возню, превозмогание и героические подвиги, отвлекая Эфрита на себя, насколько удастся. Не выбиваться же из образа киношного супергероя, которого полфильма возит мордой об асфальт, избивая как ребенка, чтобы он за 3 секунды до конца уделал злодея с какой-нибудь пафосной фразой. Выбившийся из сил, помятый, окровавленный, но с нетронутой прической и цельной, практически неуязвимой одеждой. Все по канонам жанра. С последующим вручением Оскара, овациями, объятиями с какой-то непонятной бабой, владелицей больших достоинств, на вечеринке малознакомых друзей, одна постель на двоих, дети, судебные иски, скандалы, наркотики, психоаналитики, вся альтернативная жизнь пробежала перед глазами, стоя там, лицом к лицу с Эфритом, указывая на него пальцем. Но тут, не по сценарию, нежданно пришла солидная помощь от змея, подставившего не то, что плечо, хвост, весь, по самые уши. Каково же было мое удивление, когда все закончилось так быстро, нелепо и будто без напряга. Впору погладить себя по голове, проверяя, не облысел ли случаем. Вроде по 10 километров по утрам не бегал, по 100 отжиманий, приседания и пресса не делал, так какого, да простят меня дамы, хрена. Разве так можно, а, порадоваться победе, смакую многообразное послевкусие, не удалось. Черный гаденыш вновь высушил до самого донышка, и даже больше, постучав в люк на дне, который ему открыли. Эх, а ведь на секунду поверил в собственные силы, обретя уверенность в завтрашнем дне, но, как дали подержаться за высоковольтную линию, так и отобрали, вернув обратно 2 деревянных прутика, посоветовав тереть дальше. Правильно говорят, в первую очередь, полагаться нужно на свои силы, а не на заемные, которые контролируют одни лица, а расплачиваются за них обычно другие, во всех смыслах, что и произошло, почти, как в анекдоте. На следующий день понимаешь, что вчера, оказывается, тебе было еще хорошо, а вот сегодня, уже действительно плохо. При этом, только завтра узнаешь, насколько глубоко ошибался, пожелав сдохнуть себе еще тогда, чтобы не мучиться сейчас. Вот такие временные парадоксы по-русски. Словно впечатлительная барышня, не выдержав ужасов войны, свалился в обморок. Спустя секунду, простояв еще немного, видимо, по инерции, каменная глыба, теперь уже пустой оболочки, гулко грохнулась на землю, вызвав легкую дрожь почвы. Я не видел, как очнувшийся от шока Закир, вместе со спутниками, закрыв рот и стряхнув оцепенение, принялся выполнять свою часть сделки. В мой успех он не верил до самого конца, готовясь спасать дурака, который пусть и обожжется, но получит так необходимый опыт, а главное, убедиться, что без него никак не обойдется. Встав за спиной, которую надолго запомнит, начав прислушиваться, пока не случилось это, вождь Зараджи, своей ужасающей булавой размозжив голову последнего заклинателя Дархан, разлетевшуюся словно переспелый арбуз, отдал сородичам отрывистую, лающую команду, после чего, яростно воя, они попытались добраться до моей тушки, чтобы в отместку растерзать. Воспрянувшие духом защитники постарались им помешать, тем более, с появлением Закира, окруженного кольцом огня, выжигающего все на своем пути. Дальнейшая эпичная борьба добра со злом обошла меня стороной. Судя по тому, что очнулся в постели, одетым, вокруг было прохладно, тихо, при столь же ярком свете дня, проникающем из окна, то все закончилось благополучно. Причем, совсем недавно, дежуривший возле постели слуга, в одежде цветов дома Дархан, немедленно оповестил об этом свое начальство. Через пару минут в поле зрения появилась статная женщина средних лет в строгом, многослойном платье зеленого цвета, дорогим, даже на вид. Украшения и прическа только дополняли образ госпожи, не привыкший работать своими руками. Убедившись, что со мной все в порядке, заметно напряженная, встревоженная женщина немного расслабилась. «Светлого дня, молодой господин, как себя чувствуете?» — уточнила с искренним беспокойством, а не ради положенной по этикету формальности. «Жить буду», — второй раз за день повторил эту фразу. «Где я?» — в гостевом доме Дархан, — сообщила с оттенком извинений, непонятно за что. «Вы потеряли сознание. Господин Фальсин сказал, что от истощения, что, скоро придете в себя. Он уже оказал первую помощь, там, на месте. Можете сказать, из какой вы благородной семьи?» Резко сменила тему, замерев в тревожном ожидании, не скрывая, что ответ для нее очень важен. «Могу назвать только имя, не род. Из-за некоторых обстоятельств я сейчас нахожусь в поисках своей потерянной семьи. Люди рода Фальсин, что меня сопровождают, оказывают в этом помощь, без предварительных договоренностей», добавил на всякий случай, пока не понимая, в чем ее интерес, решив проявить осторожность. Женщина задумалась, лихорадочно что-то просчитывая. «В комнате повисла недолгая, сказал бы, тяжелая тишина, если можно так выразиться. В доме Дархан все спокойно», дав ей немного времени, спросил то, что тревожило уже меня. «Да, благодаря вам, солдаты и ваши спутники оказали охране неоценимую, своевременную помощь. Сейчас порядок восстановлен. Мне церемонно поклонились, с уважением и благодарностью. К сожалению, хозяева этого дома в данный момент не могут выразить вам свою признательность», огорченно сообщила о столь досадном факте. «Как и поприветствовать. Все члены рода Дархан с самого утра покинули поместье, не оставив никаких указаний относительно того, кто будет за главного в их отсутствии, забрав с собой часть самых доверенных слуг и старейшин. Перед этим сделав несколько, на миг запнулась, неожиданных распоряжений. Эта откровенность заставляла насторожиться. Вряд ли о таком будут рассказывать, по сути, первому встречному, да еще настолько доверительным тоном. Например, поощрил к продолжению. Например, повысили сразу нескольких помощников мастеров и мелких распорядителей. Раздали ценные подарки. Поблагодарили за службу. Так, я внезапно из помощницы стала непосредственно новым мастером слуг дома Дархан. Кроме того, нам велели закрыть ворота и до возвращения хозяев никого не пускать, никого не выпускать, пока не прекратится осада пустынных демонов. Кроме того, всем слугам выплатили солидную премию, велев устроить для себя праздник, предоставив выходной день в пределах поместья, разрешив использовать винный погреб, кухню и главный зал по своему усмотрению, потребовав до их возвращения все привести в прежний вид, сказав, что переждут этот день во дворце владыки Алмара, куда на прием собирается вся знать города. Голос женщины заметно похолодел, впрочем, сумела сохранить прежнее выражение лица, демонстрируя хорошую выдержку и наличие ума. Разумеется, она поняла, что на самом деле это означало, учитывая прорвавшихся в город ифритов. Их оставили на произвол судьбы, заперев в загоне как скот, предназначенный на убой, чтобы не мешались под ногами, пока караван не уйдет. Не тревожив своими мольбами и внешним видом чувства вины семьи Дархан, о наличии которого говорила попытка откупиться красивыми словами, золотом и вином, ничто не ново под луной. И как на это отреагировали оставшиеся жильцы поместья, собрал всех в одну кучу, не став конкретизировать. Поначалу, без особой радости или тревоги, продолжив выполнять свои обязанности в прежнем объеме, посчитали, семья Дархан захотела переждать опасные времена во дворце владыки. Не самое одобряемое нами решение, но вполне понятное. Сколько таких кризисов и осад уже было, не счесть. Вскоре, поняв, что стена пала, демоны в городе, а бегство знатных господ приобрело массовый характер, слухи стенами не остановить, особенно в нашей среде, усмехнулась, с горькой иронией, отношение к происходящему резко поменялось. Часть жильцов использовала то же слово, но с другой интонацией, бесследно исчезла, включая охрану, прихватив ценности, часть сходит с ума, ударившись в крайности, то с размахом празднуя, выполняя последние распоряжения хозяев, то, ведя себя так, будто вокруг совсем ничего особенного не происходит, считая, завтра вновь встанет солнце и окрасив в те же цвета, занимаясь повседневными делами. Словом, сейчас в поместье непонятно, кто за что отвечает, где находиться и чем занимается. Каждый сам по себе, что заметно проявилось после вторжения ифрита. Женщина, ничего не скрывая, откровенно поведала о царящем здесь бардаке. «Вам, так понимаю, бывший начальник, как и господин Дархан, не предложил составить компанию в поездке к владыке Элмара. Проницательно озвучил очевидное, постаравшись сгладить острые углы, на всякий случай. Нет, в одном слове умудрилась передать всю свою обиду и разочарование. Плотно сжав губы, застыла восковой статуей. «Очень недальновидное решение», — сказал как можно нейтральнее, передавая смысл, без эмоционального окраса. Не знал, что еще добавить, чтобы не раздувать тлеющие угли. Она тоже немного помолчала, по-видимому, столкнувшись с той же проблемой. «Вы, насколько мне известно, интересуетесь судьбой девочки по имени Сами, дочь Джили из рода Роухан?» «Все верно», — уточнила, внимательно на меня посмотрев. «Да», — подтвердил, предчувствуя, что сейчас начнется серьезный разговор, ради которого, собственно, и пришла. «Тогда, как новый мастер слуг дома Дархан, вынуждена передать печальные известия», перешла на официальный тон. «Один из разрушенных домов, возле которого вы победили Ифрита, был выделен для проживания членов семьи Роухан, работающих в поместье, в котором они находились вместе с детьми в момент нападения. Примите мои соболезнования», склонила голову. Громко, с чувством выразился одним емким словом, созвучным с древнерусской буквой «Ять». Других, как, впрочем, и мыслей, не было. Не так страшно рвать жилы в стремлении чего-то достичь, рискуя жизнью, сколько узнать, что все было напрасно. Глава 5. Из легкого оцепенения вывели следующие слова. Из всей семьи удалось выжить только бедной Сами. Сейчас она без сознания. Получила сильный удар по голове при разрушении дома. Судя по всему, мать успела вовремя толкнуть под стол, спасший ей жизнь. Остальным, увы, не повезло, выразила сожаление. О, внезапно вспомнил, как надо дышать, шумно выдохнув. Сукаризной посетовал, уважаемая, с этого нужно было начинать, а не заканчивать. Мастер-слуг, внимательно отслеживая мою реакцию, немного расслабилась, почувствовав себя свободнее и увереннее. До этого опасалась, что мне нужны были все Роухан, вместе с девочкой, но теперь убедилась, что это не так, никакой печали, или тем более, горя, на моем лице не отражалось. Скорее, наоборот. Насколько с ней все плохо, потребовал подробностей. Пока рано делать выводы. Из внешних повреждений у нее только глубока ссадина на голове, да небольшие царапины на теле. Однако, насколько все хорошо или плохо внутри, пока не очнется, не узнаем. Особенно, здесь, коснулась виска. Наш целитель уехал вслед за господином, с сожалением признала возникший кадровый дефицит. Но, дышит нормально, да, жара нет, дыхание пусть и слабое, но ровное, успокоила. Могу я узнать, зачем вы искали эту девочку? Она что-то натворила, постаралась скрыть вновь вернувшееся беспокойство. Вдруг Сами нужна мне только для того, чтобы выставить некие претензии или счет. Или же, я действительно пришел за ней, но девочка в последний момент возьмет да уйдет к предкам, а мастер-слуг останется, наедине со своими проблемами. Потеряв тему для переговоров, на которые возлагала определенные надежды. Нет, я пришел, чтобы забрать ее с собой, в столицу. Хочу отдать в храм песчаных дюн на обучение. Брови женщины приподнялись от изумления, но, быстро справившись с собой, постаралась вновь выглядеть невозмутимой, что получилось гораздо лучше, чем раньше. При упоминании храма, в ее глазах на мгновение промелькнул загадочный блеск. Она явно что-то поняла из этого ответа, чего пока не понимал я сам. Бросив внимательный взгляд на серебряный браслет на моей руке, что-то ища и не находя, с появившейся осторожностью уточнила. «Простите, вижу, вы не родственник Роухан. Тогда кем они вам приходятся?» «Я друг семьи, близкий», — дал заранее подготовленный ответ. «Ну а кем еще представиться?» «Женихом, другом детства, которого она не помнит. Учитывая нашу разницу в возрасте, что то, что это, будет выглядеть смешно. Лучше прислушаюсь к славному завету предков, советующим сваливать всю вину на мертвых. Какой с них спрос? Если, конечно, в этом милом мире не водятся некроманты». Судя по глазам женщины, не поверила, но допытываться до правды не стала. Посчитав, раз не желаю раскрывать информацию, то все равно не отвечу. Или совру, что хуже. Начав относиться к ней с настороженностью, «Вы хотите предъявить на нее права, или забрать в качестве?» Задумалась, подбирая подходящие слова, чтобы ненароком не обидеть подопечной, служанки, рабыни, попыталась угадать, внимательно отслеживая реакцию. В ее вопросе уловил какой-то странный подтекст, с намеком на всякое нехорошее. «За что обычно у нас срок дают? Права?» – попросил разъяснить поподробнее. «Дочери принадлежат матерям». До замужества уточнила, как мальчики отцам. «Если матери нет, то они переходят под руку следующей по старшинству женщине в роду. Нет близких родственников, уходит к дальним. К сожалению, я не знаю, где живет родня сами, кто она, и существует ли вообще». Все Роуханы из Шаллелмара с рождения служили дому Дархан. У них была маленькая, дружная семья. Жили здесь же, в поместье. Для наших слуг на территории отстроен собственный квартал. Теперь, по правилам, она должна либо войти в другую семью, связанную с этим домом, либо напрямую перейти в младшую, побочную ветвь Дархан, что крайне маловероятно, либо покинуть это место. Поэтому ваше появление для нее большое благо, о чем сами пока не знает. Вот я и спрашиваю, в качестве кого вы хотите ее забрать? В качестве друга, слуги, ученицы, рабыни, наложницы, произнесла, не моргнув и глазом, как будто подобное тут в порядке вещей. У нее перед Дархан, в отличие от Джали, нет ни обязательств, ни долгов. Она вольна сама решать, как поступать дальше, оказавшись в подвешенном состоянии. Если желаете, можете смело предъявить на нее права собственности, которые больше некому оспорить. Выждав немного, убедившись, что я промолчал, заинтересованно ожидая продолжения, пояснила, что имела в виду. Например, скажите, ее семья задолжала вам очень крупную сумму денег, которую у вас взяла лично Джалия, при свидетелях, или нанесла серьезный урон вашей чести и имуществу, совершив преступление, или, внимательно на меня посмотрела, Дархан настолько разочаровались в Роухан, что решили от них избавиться, в страшном гневе, скажем, за мелкое воровство, вранье и порчу имущества, за что их с позором изгоняют из этого дома. Прямо сейчас, с такой репутацией сами никогда не пустят на порог приличного дома, не возьмут в другую семью, не дадут работы, спокойной жизни, обрекая на голодную смерть, на переход в круг презренных шади, касту бродяг и нищих, что для Кунан хуже смерти. Дихи принялась развивать понравившуюся ей мысль дальше. Все должно было произойти на днях, но пока держалась в тайне, давая Роухан время решить проблему, или же собрать вещи. Чтобы избежать огласки и страшного позора, Джали было предложено продать дочь, для покрытия всех убытков и на подарки, вымолив прощение всей семье Роухан, чтобы им позволили остаться. Вы, покупатель, сделка уже оформлена, я все подтвержу, если надо, предоставлю необходимые документы, расписки, найду свидетелей, пообещала на полном серьезе. Это позволит надежно привязать к вам девочку на законных основаниях. Сможете распоряжаться ее судьбой, как сочтете нужным. Хотите, объявите рабыней, или долговой кунан, если требуется только на время, или повесьте на нее долг жизни и клятвы, чтобы сама стремилась его отработать. Повод придумать несложно, особенно сейчас, никто, включая храм, не сможет оспорить право собственности или долг жизни, это незыблемые столпы. Мне сделали очень интересное предложение, поделить шкуру медведя, которую он пока еще носит, а главное, своевременное и удобное, конечно, не для медведя, не сомневаюсь, как у нового мастера слуг, у женщины найдутся все необходимые бумаги, печати, связи, а то и полномочия, чтобы напрямую обстряпать все, как нужно, вполне законно продав мне девочку. Обвинить же ее семью в воровстве, задним-то числом, ей вообще ничего не стоит, вынудив согласиться на что угодно, заморочив голову беспомощной сироте. Вопрос, зачем ей это нужно и чего хочет взамен, не поверю в бескорыстное желание помочь, только за красивые глазки. Также, это предложение показывало, что она ничуть не поверила в мою версию связи с семьей девочки. Значит, подобные сомнения возникнут и у других. Чего-то не учел из местных обычаев. Срочно нужно найти толкового советника по этим вопросам. Простите, уважаемая, сделал паузу. Кунандихи дочь Алии из рода Нурадин, дама Дархан, официально представилась, сложив ладони определенным образом и слегка поклонившись. Кунандихи дочь Алии из рода Нурадин, дама Дархан, послушно повторил, стараясь не перепутать ударение с произношением. «Видишь ли, мне бы хотелось стать другом сами для построения более доверительных отношений. Однако, первый упомянутый вариант показался мне весьма любопытным. Намекнул, что не прочь бы их совместить. Можно узнать поподробнее?» «Разумеется, господин», слегка улыбнувшись, с готовностью поклонилась женщина. «Ах, — говорила я бедной Джалии, — не стоило там сушить эти старинные ковры, доставшиеся госпоже еще от бабки, переданные в качестве приданного. Сколько трудов стоило привести их в надлежащий вид, а уж денег, — сокрушенно покачала головой, подсокав язычком, — для придания нужного эффекта. И ведь лгала на голубом глазу, без следа наигранности. Прирожденная актриса. Как хорошо, что Джалия вовремя нашла средства на реставрацию и удалось все скрыть от госпожи Дархан. Как бы она гневалась, боюсь даже представить. Пришлось собственной шкурой рисковать, покрывая Роухан, доверительно пожаловалась. Действительно, попытался придать лицу сочувствующее выражение. Как хорошо, что Джалия вовремя обратилась ко мне за помощью, подхватила эстафету. Знать бы еще, как она выглядела, чтобы случайно не оговориться. Благодарю за помощь жене моего старого друга. Если у вас есть ко мне какие-нибудь просьбы, прошу, не стесняйтесь, предложил озвучить свою цену. Чем смогу, помогу. Пока я здесь, сразу обозначил временные рамки. Не собираюсь вешать на стену ружье и ждать, когда же оно выстрелит в спину. Наслышан уже о законах жанра. Спасибо. У меня действительно есть маленькая просьба, приняла правила игры. Надеюсь, не обременительная. Могу ли я пойти под руку столь достойному молодому господину, на постоянной основе, в качестве уже вашего мастера слуг, заискивающе заглянула мне в глаза, или его помощницы? Поверьте, я достаточно квалифицирована для этой должности, имея безупречную репутацию, заявила с абсолютной уверенностью, что на фоне предыдущего предложения прозвучало несколько забавно. Высказавшись, Дихи замерла в тревожном ожидании моего ответа, с большой надеждой на положительный результат. Очень неожиданное пожелание, хотя, учитывая происходящее, тут не то, что за соломинку, за спичку ухватишься, лишь бы выплыть из дерьма. Дамочка разумно решила вовремя подсуетиться, проследив, куда дует ветер. Успев свалить из поместья, прибившись к нашей веселой компании, до того, как все станет совсем плохо, неужто не видит других вариантов? Не то, что подвергаю сомнению вашу квалификацию, исключил эту причину, заранее польстив, однако, рекомендовал бы все взвесить еще раз. Вероятно, я сейчас не самый лучший кандидат на роль господина. Одиночка, без поддержки, семьи, денег и связей, с трудом способный позаботиться даже о себе, не говоря уже о других. На фальсин не смотрите, они лишь случайные, временные попутчики, озвучил реальное положение вещей. В эти смутные времена всем приходится тяжело, но я верю, тучи рано или поздно рассеются и вновь засияет солнце, продолжила настаивать. Вы, если меня не подводит глаза, хоть и молоды, но уже являетесь одаренным заклинателем духа, достаточно могущественного, чтобы с легкостью убить, подчеркнула это слово, придав ему особую важность, ифрита. С одного небрежного удара, в ее голосе проскользнуло искреннее восхищение, не настолько уж и небрежного, как и не настолько уж с легкостью, смутился от похвалы, почувствовав себя несколько неуютно. Раз уж вынужден разговаривать с вами лежа в постели, перестарался с глупой, ребяческой выходкой, и чего тогда на нее потянуло, не пойму. Судя по словам Дашун Фальсин, а они не будут лгать, считая уроном чести, вы были истощены еще до этого, что только подтверждает мои слова, не тратя времени на подготовку и размышления, сходу вступив в бой. Я тоже там была, видев все своими глазами. Если не это, то, что тогда считать небрежностью? Подивилась. Допустим, не стал спорить. Раз уж задалась целью польстить, значит, своего добьется. Так, зачем впустую спорить? И, заинтересованно подтолкнул к продолжению. Поверьте на слово, ваш статус независимого дари, вне уважаемой, могущественной семьи, продержится очень недолго. Как и в кошеле вновь зазвенит благородный металл. У такого молодого мастера обязательно появится, с абсолютной уверенностью, личные слуги. И кто-то должен будет за ними присмотреть, с важностью, чтобы не подвели господина, сознательно или случайно. Кто-то, кого вы к тому времени должны будете хорошо знать, кому сможете доверять, и без которого не обойдетесь, отправляясь покорять новые вершины, бросила камешек в сторону Дархан, ничего им не забыв и не простив. Конечно, о доме и хозяйстве должна позаботиться жена, но кто присмотрит за ней? Повысила ставки, дав обещание выбрать правильную сторону при конфликте интересов. Пожелав войти в состав этой самой семьи на основных ролях, читалось между строк, то ли слишком отчаялась, откровенно напрашиваясь и втираясь в доверие, стремясь любым путями отсюда убраться, то ли расчетливо и дальновидно, поставив перед собой более серьезные цели, ненадолго задумался, прикидывая различные варианты, не спеша давать ответ, обеспокоив Дихи, поставившую на кон все, отыграть назад, сделав вид, что пошутила, уже не получится. Полагаю, в этом охотно помогут ваши столичные друзья, не удержавшись, добавила со слегка натянутой улыбкой, будучи не до конца уверенной, стоило ли о таком говорить, без которых дочь прислуги из не самого крупного городка на краю закатной пустыни никак не сможет стать послушницей жриц песчаных дюн. На нее даже смотреть не станут. Все знают, поисками будущих послушниц занимаются сами жрицы и никто иной, придирчиво подбирая себе личных учеников, а впоследствии – замену. Причем, из своего круга, из семей служителей мировых духов, первых детей Канаана и самого священного огненного крылатого древа, произнесла с оттенками благоговения и почтения, понизив голос, чтобы девочку со стороны посмотрели, вложила в это слово особый смысл, и не какая-нибудь подавальщица масел или держательница метелок из внешнего зала послушания, за нее должны попросить очень уважаемые, подчеркнула, Дари, интересная информация, полезная, что же, никто не говорил, что будет легко, кажется, Дихи подозревает, что я сознательно принижаю как свою роль, так и происхождение, имея за спиной могущественные силы, скрытые в тени, придя сюда с вполне конкретной целью. Какая-то логика в этом присутствовала, Дихи тоже так думала, даже больше, была практически уверена, откуда бы еще в самый критический момент на пороге этого дома появился якобы обычный потеряшка, отказывающийся называть свой род, с серебряным браслетом благородной крови на руке, одаренный духом змей, упорно делая вид, будто не понимает, что в этом такого особенного, да еще с дурацкой историей о друге семьи простых кунан, из паучьего города, в сопровождении известных на всю округу Дашунфальсин, личных клинков владыки, с их старейшиной, судя по фамильному браслету, который беспокоился о парне больше, чем о собственном сыне, хорошо запомнив, как отчаянно защищал его, а после рычал на слуг, требуя немедленно обеспечить лучшие условия для отдыха. Предупредив, если с головы парня упадет хоть волос, то лично запечет их всех как куропаток, в собственном соку, до хрустящей корочки. Тем более, друг семьи хорошо знакомых ей Роухан, о котором Дихи никогда не слышала. Смешно, учитывая, что она контролировала, о чем разговаривали, чем и как жили все слуги поместья, за которых реально отвечала своей шкурой, в прямом смысле слова, зная о них почти все, ничуть не скорбящий по поводу гибели Роухан, за одним исключением, спокойно заявляя, что собирается отвезти малолетнюю дочь Джели в столичный храм песчаных дюн. Очень непростое место, закрытое для посторонних. История настолько нелепая, что становится не смешной. Разобрав ситуацию, Дихи благоразумно не стала подвергать его слова сомнению. Вслух, кто она такая, чтобы вставать на пути столичной аристократии, решившей поиграть здесь в какие-то свои загадочные игры? Про чьи интриги ходили легенды, в основном, страшные. Понятно, происходящее сейчас для них не настолько важно, чтобы прикладывать серьезные усилия и ресурсы, иначе бы встретила совсем других Дари, с другой историей, но для Дихи так намного лучше. Появлялся шанс ухватиться за хвост золотой, королевской ящерицы, приносящей удачу, ведь в этом случае она могла оказаться полезной. Ей очень хотелось войти в один из высоких домов столичной аристократии, пусть даже в качестве простой служанки, скатившись в самый низ карьерной лестницы. В нынешних условиях, когда фактически вот-вот окажется на улице, лишившись всего, положения, добытого потом и кровью, дома, работы, друзей, покровительства власть имущих, привередничать не приходилось. Не стоило забывать, на улицу, по которой уже свободно гуляют зараджи, вырезая жителей, сжигая их дома, оскверняя храмы, причем, не дожидаясь отъезда прежних хозяев, город будет брошен, кто бы что ни говорил об обратном. Достаточно выглянуть в окно, чтобы понять, какие у нее мрачные перспективы. Если бы борьба между Дари и Зараджи развернулась всего лишь за то, кто здесь будет главным, собирать дань, издавать указы, назначать работы, было бы не так страшно. Подумаешь, один хозяин сменился другим, более жадным и жестоким. Но проблема в том, что армия Яхши пришла очистить землю от чужаков, не править ими. Поэтому, живым в лапы Зараджи лучше не попадаться. Да, даже если парень окажется прав, во что верилось с трудом, в самом деле бродяжничая и нищенствуя, случайно пересекшись с Фальсин, нисколько не сомневалась. В столице подобный бриллиант быстро пристроит в чью-либо сокровищницу, желает он того или нет. Одаренные духом, даже самыми слабыми и распространенными, на дороге, бесхозными, еще никогда не валялись. О таком чуде даже и не слышала, а уж змеиными, шальсихья, немыслимый бред. Тут порой из-за не самых сильных заклинателей стихии большие драки устраивались, с глубокими обидами на долгие годы, чего уж о них говорить. Основе истинной силы знатных домов, Дихи настолько сильно хотела жить, что готова была пойти и на большие жертвы. Если для этого потребуется признать своим господином этого странного парня, сделает, не моргнув глазом, заранее прикидывая варианты, как добиться своего, если он будет против. Целеустремленности ей не занимать, как и не стеснялась грязно играть, в случае необходимости, иначе бы не добилась сегодняшних результатов, поднявшись из самых низов. Жаль, но мыслей читать не умел, однако общее направление угадал верно, решив воспользоваться недоразумением к своей выгоде. Вы, наверное, меня не расслышали. Повторюсь, у меня нет ни связи, ни поддержки, ни здесь, ни в столице, напомнил скучающим, многозначительным тоном, глядя в потолок, оставляя себе пространство для маневра, отправляя сигнал, даже будь это правдой, подтвердить не могу, играя на недосказанности. Простите, запамятовала, больше не повторится, Дихи додумала, все что нужно, посчитав мои слова предостережением, господин, не столько утверждение, сколько вопрос, оставшийся подвешенным в воздухе, попросила определиться, подтвердив или отвергнув ее предложение вслух, для гарантии. Как на этот переход отреагируют бывшие, дал предварительный ответ, хозяева. Положительно, ответила сразу, не задумываясь. В интересах Дархан сообщить, если спросит, что всех слуг и членов семьи они уже забрали из Шаллелмара, а те, кто там остался, к ним отношения не имеют. Иначе будут выглядеть в столице, куда, как я слышала, они стремятся, очень неприглядно, потеряв лицо. Одно дело, бросить своих людей на произвол судьбы. Другое, оставить за спиной свободных дари, никак с тобой не связанных, объяснила нюансы, из бывших слуг. Конечно, все поймут подоплеку, но примут, потому, что так лучше, удобнее. Зачем плодить лишних врагов, с которыми можно вести плодотворные дела? Если же бывшие слуги, которым повезет добраться до столицы, перебегут во враждебные рода, или начнут много о чем рассказывать из ненужного, поливая их грязью, то в этом случае Дархан либо сделают вид, что не знают этих лжецов, либо назовут предателями и перебежчиками, которые были преднамеренно оставлены в наказание за какое-либо преступление, которое еще не понесли, открыв на них официальную охоту. Вы, надеюсь, не кровный враг Дархан? Нет, тогда проблем не возникнет. Господин, теперь уже она сделала паузу, предлагая представиться и сказать прямо, может ли она считать себя трудоустроенной или нет. Амир, назвал первое вспомнившееся арабское имя. Не Петром же представляться. Новая жизнь, новое имя. Да и в чужой женский монастырь со своим паспортом не ходит, перефразируя одну поговорку. Госпожа Дихи, мастер Нурадин, позволила себе вежливо поправить, с поклоном, уже опустив упоминание Дамадархан. Понятно, как в Японии, по именам обращаться не принято. Считается чересчур фамильярно, только для близких людей или родственников. Мастер Нурадин, сделаем так, я принимаю вас под свою руку, но временно, с одним условием. Прежде чем успела высказаться, сразу же объяснил свою задумку. Через месяц, повторите свою просьбу еще раз. Если за это время не передумаете, не совершите чего-нибудь, что сделает ее неприемлемой, не потеряете моего расположения, то статус временного мастера слуг станет постоянным. Даю слово. Подстраховался, на случай неожиданностей, заодно обозначив, что не стоит на меня давить. Надеюсь, данного слова ей будет достаточно. Оно в этом варварском времени еще должно считаться столь же весомым, как и официальная бумага, от которых, пока, не зная местной кухни, хотелось бы держаться подальше. И вообще, изворотливые адвокаты должны появиться гораздо позже, со своими рекомендациями на каждый чих составлять заверенную бумажку, в трех экземплярах. Даже если он не ваш, которую при желании заказчика могут извратить как угодно, а за большие деньги и вовсе потерять. Во времена, когда за забывчивость можно вполне схлопотать не просто по морде, а острую сталь в печень, людям как-то верилось больше. Да что там сравнивать, У нас уже дошли до того, что данное кому-либо слово совсем перестало вызывать доверие. Если даже первые лица государств в любой момент могут сказать «меня не так поняли», эти слова нужно было трактовать совершенно по-другому. «Вон, спросите у моих помощников, я и сам так постоянно делаю, что уж говорить о простых обывателях, берущих пример с них». Не стал отказывать Дихи по сугубо практичным причинам, беря на себя определенные обязательства и ответственность. Когда сами очнется, с ней придется как-то общаться. Нельзя ее взять как монету, положить в кошель, отнести в храм и бросить в миску для пожертвований, попутно занимаясь своими делами. Эта маленькая девочка, другой расы, религии, культуры и много чего еще, со своими потребностями, нуждами. Могу по ошибке много непоправимого натворить или наговорить, о чем потом придется пожалеть. Кто-то должен будет о ней позаботиться во время совместного путешествия, разбирающийся в местных реалиях. Желательно женщина, которой я могу хотя бы относительно доверять. Словом, мне нужна нянька, а заодно и советчик, в противовес Фальсин, которые, как подозреваю, не просто же так крутятся рядом. Ну и еще, кто будет серьезно воспринимать аристократа, у которого нет слуг? Короля в первую очередь играет свита. Стремиться к подобному статусу стоит хотя бы потому, что его слово куда более весомо, чем слово обычного чиновника или военного. В качестве примера можно вспомнить разговор мастера Закира с командиром солдат. Поэтому нужно потихоньку обрастать статусными вещами, учиться быть аристократом, а не играть его роль, что чревато непредсказуемыми последствиями. Да и в сословном обществе подобный статус открывает куда больше возможностей, перспектив, чем любой другой. Работа работой, по спасению мира, чего уж мелочиться на всяких соплюшек, но на хлебушек с черной корочкой равной толщины, нужно же как-то зарабатывать, желательно, чужим трудом. После всех этих переживаний и разговоров пересохло в горле, попросил у Дихи водички. Как грамотный руководитель, ничего делать не стала, сама кликнула служанку, которая быстро все организовала. После достижения договоренности, добившись желаемого, женщина заметно успокоилась и повеселела. Улыбка на лице стала куда искренней, ведь свой выбор она уже сделала и нервничать по этому поводу больше не собиралась. Рассудив, правильный он или нет, время покажет. Неуловимо изменился и ее взгляд в мою сторону. Теперь я стал восприниматься совсем в другом качестве, как и вес моих слов. Спустя некоторое время в комнату заглянул слуга и, спросив разрешения у Дихи, как своей, пока еще, начальницы, сообщил, что сами очнулась. Не усидев на месте, потребовал немедленно к ней отвезти. Хотелось узнать, ради кого я так стараюсь, заодно, поскорее познакомиться, ради скорейшего налаживания отношений, опередив Фальсин, которые, по словам Дихи, сейчас отдавали должное гостеприимству этого дома, решив осмотреть его достопримечательности, о чем поведала с оттенком сарказма, вместе с лейтенантом, который, по мнению мастера слуг, побоялся без магической поддержки высовываться за стену поместья, в которую вмонтировано достаточно защитных плетений. Пусть против ифрита они оказались недостаточно надежными, но на простых зараджи их хватит с лихвой, которые вновь объявились на близлежащих на улицах, разбившись на небольшие группы охотников и разведчиков. Где-то неподалеку отсюда разгорелась интенсивная стрельба, не утихающая вот уже некоторое время, с взрывами, активным применением воплощенных стихий, после которых над крышами изредка поднимались густые облака серо-белого дыма и пыли. По мнению Дихи, зараджи пытались вломиться в соседние поместья, получив при этом по зубам. К чести лейтенанта, он уже отправил в ту сторону пару своих ребят, разведать обстановку, не собираясь отсиживаться здесь дольше необходимого. Подходя к комнате, в которой по распоряжению Дихи положили сами, встретили женщину среднего возраста, которая за ней ухаживала. Крепкого телосложения, про таких говорят, широкая в кости, в неприметной, просторной одежде темно-коричневого цвета, с замысловатой татуировкой на правой щеке, выполненной краской багрового цвета. Искоса взглянув на меня, холодным оценивающим взглядом, подошла ближе и что-то тихонько сообщила на ухо нахмурившейся Дихи. «Господин, кажется, возникла проблема», не стала ничего утаивать. Сами от удара по голове и шока, после гибели родных прямо на ее глазах, частично потеряла память, или же хочет в это поверить. Сначала, убедив других, не стала исключать, относясь к этим новостям с профессиональным недоверием. Замкнулась в себе, почти не разговаривает, на внешние раздражители реагирует слабо. Увидеть ее можно, но, боюсь, пообщаться не удастся. Как и убедить куда-либо идти? Добровольно, намекнула нейтральным тоном. Эта новость серьезно обеспокоила мастера слуг. Все наши договоренности строились вокруг девочки, что она прекрасно понимала. Сама Дихи мне была не нужна. Более того, обременительно, когда придется прорываться из фактически осажденного поместья. Меня же эта новость скорее удивила, чем расстроила. Ведь от меня требовалось всего лишь довести девочку до храма, где жрицы сами займутся ее воспитанием, образованием и прочим. Заменив утерянную семью, ситуация развернулась слишком уж удобной стороной. Можно врать о чем угодно. Сами не сможет ни опровергнуть эти слова, ни сообщить другим что-либо обо мне, из якобы общего прошлого. Более того, исчез фактор влияния на нее со стороны родителей, друзей, соседей или еще кого, оставив пустоту, которую я мог заполнить. Словно кто-то нарочно привел сюда Ифрита, в нужный момент, обрубив все ее связи с прошлым, облегчив мою задачу. Единственный, кто сейчас мог бы запретить забрать сами из поместья, была Дихи, которая неожиданно набилась в мои слуги. Впору поднять лицо к небу и воскликнуть, не верю, имея в виду совпадение. Ох, чую, не прост загробный работодатель, либо нереально везучий сукин сын, либо талантливый интриган, для которого жизнь пешек на игровой доске ничего не стоит. Важен лишь конечный результат. Мешалась семья девочки, смахнул ей с доски, не моргнув и глазом. Все эти размышления заняли совсем немного-много времени. Ничего страшного. Главное, она жива, успокоил Дихи. Надеюсь, со временем поправится, выразил ожидаемое от меня сочувствие. Убедившись, что ее состояние не помешает моим планам, Дихи попросила служанку покараулить снаружи, пока будем навещать пострадавшую. Кстати, моя реакция на эту новость тоже не ускользнула от ее внимания, добавив пищу к размышлениям. Лежащая в низенькой, широкой кровати, похожей на арабский топчан, бледная, осунувшаяся девочка, слабо походила на того жизнерадостного ребенка, показанного мне тогда. На вошедших она даже не посмотрела, пустым, застывшим взглядом, уставившись в потолок. Что-то не похоже на человека, забывшего все свои печали и горести, а значит, скорее всего, вижу защитную реакцию психики. Пододвинув поближе к кровати резной табурет, поздоровался. После, старясь говорить тихим, спокойным голосом ознакомил с легендой о том, что я старый друг ее отца, о котором она может слышала, может нет, который всегда выручал его в сложную минуту. Несмотря на то, что Роуха недавно взяли у меня большую сумму денег, погасить какой-то долг, не вникал в детали, сегодня пришел совсем не за ними, а чтобы помочь моему старому другу с его семьей покинуть город. Однако, немного опоздал, за что приношу ей свои самые глубокие извинения. Молчавшая все это время девочка, впервые отреагировала, повернув ко мне голову, перестав безучастно пялиться в потолок. Врать ей оказалось тяжелее, чем я думал, морально. Глядя на несчастного ребенка, в самом деле пожалел, что немного опоздал. Надеюсь, она почувствовала эту искренность. Когда теряешь что-то очень ценное, чего раньше не замечал, считая привычной вещью, которая всегда будет рядом, то это действительно больно. Будь то отношения или близкие люди. К сожалению, истинную ценность потерянного осознаешь только после утраты. Мне стало ее искренне жаль, по-человечески. Понимаю, ты никуда не хочешь идти, никого не хочешь видеть, предпочитая сейчас скрыться от всего мира под одеялом, ни о чем не думая, чтобы случайно ничего не вспомнить. Будь ты постарше и мальчишкой, у меня нашлась бы пара рецептов вывода из подобного состояния. В твоем же случае, прости, я несколько растерян. У меня нет ни дочерей, ни младших сестренок, так что буду действовать, как привык. Боюсь, получится немного неуклюже и грубо. Надеюсь, в дальнейшем ты сможешь меня понять и простить. Мой тон стал строже и серьезнее. У нас нет времени на знакомство и притирку друг к другу. Нет времени на хандру, слезы, капризы. В городе враги. Вот-вот он окончательно падет. Поэтому отсюда нужно срочно уходить. Понимаю, ты меня не знаешь, как и не узнаешь никого вокруг, подыграл. Наши слова, для тебя всего лишь слова. Нет причин им верить. Или желания, допустил и такую возможность. Однако для меня они кое-что значат. Поэтому мы сейчас выйдем и дадим тебе ровно 10 минут тишины и покоя, на все, после чего, прости, но буду вынужден, если надо, силой вытащить тебя из того темного угла, куда себя загоняешь, даже против твоего желания. Понадобится, пинком придав мотивации, уверенности и ускорения в нужном направлении, требуя лишь послушания и дисциплины. Взамен обещаю позаботиться о твоем будущем, до которого тебе, как вижу, сейчас дела нет. В память о моем друге, имя которого даже не удосужился спросить, импровизируя на ходу. Можешь на меня обижаться, но для этого тебе придется как минимум выжить. Немного подождав, дал улечься сказанным словам в ее голове. Неважно, обдумает ли их за отведенное время или нет. Главное, запомнит. Хочешь совет? Добавил проникновенным, доверительным тоном, немного наклонившись вперед. Чтобы от лишних мыслей освободить голову, займи делом руки или ноги. Ни на что другое просто не останется ни времени, ни сил. Не отчаивайся, еще не все потеряно. Ты не осталась совсем уж одна. Ты нужна мне здесь и сейчас. И еще, пока остаются те, кто помнит об ушедших, их жизнь не прошла напрасно. Мать дала тебе еще один шанс, еще одну попытку чего-то достичь. Так не упускай его. Не пролей водой в песок ее последнее желание. После чего, подав знак Дихи, покинул комнату с по-прежнему тихой, но теперь задумчивой девочкой. Пошли кого-нибудь помочь ей собраться в дорогу. Пусть проследят, чтобы взяла самые необходимые на первое время вещи. В первую очередь ценности, если они у нее есть. Немного еды, какую-нибудь памятную безделушку о семье, помещающуюся в одну небольшую сумку, приказал Дихи. Сама тоже поспеши собираться. Не думаю, что надолго здесь задержимся. Возьми все, что посчитаешь нужным, но не слишком обременительное, чтобы не жалко было бросать в случае, когда понадобится скорость, а не выносливость. Припомнив царящее снаружи пекло, а также натруженные после долгой ходьбы ноги, недовольно поморщился. Тут же поменяв решение, у вас найдется конная повозка, куда и мы поместимся, и вещи, которые можно будет забрать с собой без урона чести Дархан. Не оставлять же их ифритам, допустив обогащение и усиление врагов за счет твоих бывших хозяев, которые тут все наверняка разграбят и сожгут. Прозрачно намекнул на возможность обогатиться за счет Дархан. Раз уж так удачно все сложилось, им удастся насолить и потешить собственное чувство оскорбленной справедливости. Вот за эти советы мне точно не будет стыдно. Мне еще ребенка кормить, вместе с ее фигуристой няней. Раз уж Дархан сбежали, то тут все теперь можно считать брошенным и ненужным, а что для бегемота крохи, то для воробья пир. Поскольку все тут знаешь, доверяю это дело тебе, дал полную свободу действий. Дихи сама не испытывала радости покидать обжитый дом с пустыми руками, отдавая все нажитое врагу. Поэтому мою просьбу восприняла весьма благожелательно, понимающе переглянувшись, уточнив время и место, где встречаемся, ушла, а я остался дожидаться сами. Вскоре появилась та же самая служанка, которая молча проскользнула мимо меня, закрывшись в комнате с девочкой. Спустя несколько секунд настороженного ожидания, мало ли что она там внутри делала, увидел, как женщина вывела из комнаты бледную, осунувшуюся Сами. Подведя ко мне, быстро удалилась в сторону выхода, куда-то спеша. Голова не кружится, не тошнит, заботливо поинтересовался ее самочувствием. «Немного, господин», — тихо ответила, глядя в пол. «Если станет хуже, обязательно скажи, иди за мной. Постарайся поменьше разговаривать с посторонними». «Хорошо», — получив подтверждение, повел ее к конюшням, про которые рассказы Дихи. Не видел смысла самому блуждать по дому в поисках ценностей или праздно прогуливаться, словно турист, любуясь шедеврами архитектуры. На первое – нет опыта, а на второе – времени. Не уподобляться же сороке, хватающей все, что ярко блестит. Истинной ценности предметов я все равно не знаю, все, что нужно, подозреваю, как было кем-то сказано, давно украдено до нас. Оставшееся или слишком много весит, имя приличные габариты, или мало стоит, или никому не нужна, лишь впустую отягощу себя балластом. Да и слуги, которые друг друга прекрасно знают в лицо, могут неправильно отреагировать на подобные действия подозрительного незнакомца. Зачем мне лишние хлопоты? Пусть этим занимается Дихи. Лучше всего, как показывает практика, ограбить объект могут те, кто его же и охраняет. К тому же до сих пор чувствовал сильную слабость, не до физических нагрузок. Хотелось поскорее где-нибудь примоститься в прохладном тенечке, просто посидеть, побездельничать. Устал чего-то, хотя вроде бы только недавно встал с постели. Чудеса. Некоторое время робко державшаяся позади, молчаливая Сами, все же спросила: «Господин, вы пришли забрать меня из поместья?» «Да», — ответил спокойно, внутренне радуясь первой попытке контакта. «Я теперь буду принадлежать вам?» По ее бесстрастному голосу не понять, как она к этому относилась. Радовалась, негодовала, возмущалась, или ей было все равно. В каком-то роде, затруднился с ответом. Снова повисла тишина. «Теперь уже не выдержал я. Больше ничего не хочешь спросить?» Немного подумав, решила, что да, хочет. «Как вас зовут, господин?» С легкой опаской задала первый вопрос. «Амир, Амир», промелькнуло удивление. «И все, а что еще ты хотела услышать?» Подтолкнул к продолжению разговора. «Ваше полное родовое имя. Нельзя быть просто Амиром». И все, не задумываясь над этим, включилась в разговор, объясняя прописные истины. «Почему?» На самом деле удивился. «Потому что, так могут звать только», чуть запнулась, боясь меня обидеть, «безродных, презренных бродяг, за которыми ничего нет, кроме собственной тени», явно припомнила чьи-то слова, позабыв про якобы потерю памяти. «У вас на руке серебряный браслет Кундари, благородного, знатного господина, вы не можете быть бродягой, а еще, с вами уважительно говорила мастер Нурадин», привела более серьезный аргумент. «Мне Дая рассказала, она бы так себя не вела с обычным Амиром», убежденно. «Дая, так понимаю, та женщина, что первой зашла в комнату, что, прямо ни с кем, кроме Кундари, если, только с Шочи», предположила с легкой неуверенностью. «Шочи, это кто?» Со все возрастающим интересом. «Это обращение к Дари из круга справедливых, не понимая, как можно не знать таких простых вещей. В книге «Устройство мира первых Дари» они стоят выше Кунан, но ниже Кундари. Занимательно. Похоже, их социальная модель общества для большей устойчивости закреплена в некоем своде законов, на который ссылаться даже дети, не подвергая сомнению. Удивлен, что их учат таким вещам. Да так основательно. Трудно сказать, хорошо это или плохо. Полагаю, каждый круг требует свое особое обращение и имеет определенную приставку к имени. Попытался угадать, припомнив, что Захир упоминал Ладархан как о достойных. «Да», — подтвердила, не расслышав иронии. «Можешь перечислить эти круги, сколько их?» «Вот, ты к какому относишься?» Попытался хотя бы поверхностно разобраться в их запутанной системе. «Всего существует 19 кругов пути просветления, ведущего от окружающей тьмы, до источника света души Канаан, содержащего в себе истинную суть всех вещей и законов», заученно принялась описывать мировой порядок, показывая пальцем не столько круги, сколько спираль, самый низший из которых считается 19-й, на котором находится Амат, нечестивые, чьи души погрязли в грехе, пороках и тьме, круг самых гнусных, прогнивших негодяев, достойных только смерти и забвения. В ее голосе послышалось неприкрытое презрение и отвращение, наверняка внушаемое с пеленок. На 18-м, Хиран, отверженные, круг изгнанников, лишенных прав, голоса и милости владык, отозвалась о них не сильно лучше. 17-й круг, шахди, презренные, таких, как бродяги, безродные, безымянные и потерянные души, мусор. На 13-м, дайма, принадлежащие, чья судьба быть рабами, постепенно добралась до 13-го, перечисляя их по одному. Дальше, стоят кунан, круг ответственных, чье предназначение в служении. На этом моменте сбилась с мысли, уйдя немного в сторону, рассказав о Кунан более подробно, думая, что меня интересует в первую очередь именно это. Соблюдение своего предназначения позволяет нашему миру находиться в гармонии, немного отклонилась от темы, то ли оправдывая, то ли восхваляя свое положение и роль, привносить в него больше света. Таков наш долг священному огненному крылатому древу Канаан, укрывшего под своей великой кроной, уберегая от голодной, бездонной тьмы, жаждущей поглотить все сущее, давшего нам кров, пищу и смысл существования. Если в течение этой жизни Дари подарил древу мира достаточно элемента гармонии, то после смерти он сможет превратиться в Чоха, благочестивого духа света, способного воспарить к его кроне, чтобы обрести истинное просвещение и возвышение души, став бессмертными созданиями, освобожденными от всех земных недостатков и ограничений, купаясь в свете звезд и солнца, паря на мировых ветрах, радуясь гармонии небес в окружении других, таких же благочестивых Чоха. Они будут дожидаться воли мирового древа, которое укажет им дальнейший путь. Например, может вновь вернуть в мир смертных, позволив прожив еще одну жизнь, или направит их в другой, более высокий, светлый мир. к вратам отдаленных царств. Также, она способна изменить наше предназначение и судьбу, позволив переродиться в семье достойных Дари на круг выше, или на два. И чем больше в нас за время жизни наберется признание Канаан, его света, тем выше мы воспарим после смерти, тем ярче станут сиять наши крылья души, мечтательно, и Канаан будет легче нас заметить. В голосе ненадолго отвлекшейся от своих горестей девочки проскользнула затаенная надежда на лучшее будущее в другой жизни. Честно говоря, услышанное меня совсем не обрадовало, заставив призадуматься. Когда законы общества плотно переплетались с религией, а здесь слышалась именно она, режим его управления обычно отличался весьма кровожадными, людоедскими замашками. Религия сильно не любит перемен, сопротивляясь им. В истории полно примеров. К тому же, какая удобная сложилась религия, убеждающая граждан в правильности существующего положения вещей, и подозрительно знакомая, обещающая возмещение всех земных страданий после смерти. Если правильно себя вел при жизни, несложно догадаться, кто именно определял те самые правила, или толковал. Попутно ее рассказ подтвердил наличие очень большого количества каст, которые, похоже, были разделены по профессиональному признаку, наподобие Индии, где существовали касты воинов, жрецов, учителей, чиновников. Но, не уверен, что в таком же диком количестве, расспрашивая сами, удивился ее чрезмерной серьезности, собранности и понемногу нарастающего беспокойства. Оказалось, она восприняла мои вопросы как некий экзамен на знание устройства мира первых Дари, основополагающей книги законов. Не уверен, какое полагалось наказание за незнание таких вещей, но что-то серьезное. Она реально боялась обшиться в трактовках или что-то забыть. Пришлось срочно успокаивать, объясняя, что это у меня проблемы с памятью, а не у нее с проверками. Показав разбитую макушку, в который раз снимая головной платок, рассказал, что сам едва выбрался из развалин родного дома, потеряв там все. Ну, раз ничего не помню о прошлом, значит, в каком-то смысле его потерял. Чем добился существенного роста расположения и сочувствия с ее стороны. Пусть об этом вслух и не сказала. Общая беда и в чем-то схожие ситуации незримо объединяли людей, располагая их друг к другу, на уровне подсознания. Неважно, имелись ли различия в социальном положении, национальности или богатстве. Во дворе, на подходе к конюшням, меня перехватили Фальсин, незаметно подошедшие со стороны главного дома, роскошного, многоэтажного особняка с множеством колонн, балконов, террас, увитых плющом, внутренним, закрытым со всех сторон прямоугольным двориком с фонтаном, стенами, окрашенными голубой и алой краской, с декоративными фресками и лепниной мифических зверей, словом, миниатюрного дворца какого-нибудь наместника персидского или ассирийского царя. Мастер Закир, окинув заинтересованным взглядом сами, скромно следующую за мной, одобрительно заметил: «Смотрю, девочка пришла в себя, это хорошо. Ты выяснил, что хотел?» «Полюбопытствовал, да, отчасти». И повесил в воздухе вопрос относительно моих дальнейших планов. «Больше в Шаль-Алмара меня ничего не держит. Теперь хочу отправиться в столицу, Шаль-Синая. Думаю, дальнейшие ответы ждут меня там. О прошлом и моей семье, к сожалению, при встрече с сами удалось вспомнить крохотные кусочки, которые так и не сложились в цельную картину», изобразил вселенскую печаль и сожаление. «Какие-то смутные образы людей и мест, которых я не видел в Шаль-Алмара. Как смог, описал крупный, богатый город, беря за основу Шаль-Алмару, преувеличивая все, что только можно, чуть ли не в разы, но ограничиваясь общими, напрашивающимися по логике вещей фразами, без конкретики. Рассудив, столица обязательно должна превосходить провинцию по всем показателям. Поступил, как и всякая, уважающая себя гадалка, с уверенным видом вещающая об очевидных вещах, выдаваемых за точные знания.